Глава 35. На этот раз Алексу не снились никакие сны. Он просто дернулся от резкой вспышки боли. Значит, все это была лишь подстава игры воображения, и он еще лежит на полу, связанном в плену у орка. Но ничего, воображение показало ему пусть и неприятный, но действенный способ, как выбраться отсюда. И... «Да не дергайся, Алут! У меня и так иголка из рук выскальзывает!» Дум открыл глаза. Первым, что он увидел, был пол пещеры гнома, выстланный камнем и кирпичом с небольшими перепадами высот. Он заканчивался длинными желобами, идущими вдоль стен и исчезающими в какой-то яме. Исходили же они от бадьи со смесью различных алхимических препаратов. Насколько знал Алекс, по желобам обычно стекали отходы от ковки и изготовления артефактов. Но бывало и иначе. Чуть дальше обнаружился стеклянный офис гнома, а следом стрельбище с манекенами, где Алекс демонстрировал свои наработки. Ну и, разумеется, наковальня с мехами, конечно, автоматизированными, но не без налета старины. Собственно, в данный момент Алекс лежал животом на столе, привязанный к его ножкам по рукам и ногам, а на стуле стоял черноволосый гном. Квадратный как по размеру плечи роста, так и по своей физиономии, вполне типичный для представителя своего народа. Его длинные волосы были собраны в косу и обрамлены кожаным ремешком с бляхами, в основном железными, но была и парочка из серебра. Насколько знал Алекс, по этим бляхам можно было определить умение гнома в ковках тех или иных артефактов. Как несложно понять, кузнец из броми вышел дерьмовый, но иначе он бы и не занимался контрабандой. «Что я тут делаю?» «Конкретно в данный момент, да проклянёт тебя чернобороды будут! Ты портишь мне прекрасный вечер!» Гном сделал очередной стяжок на спине, что заставило Алекса застонать. «А бейсбола не было?» «А ко мне обязательно было приезжать!» И гном, кажется, специально особо стервенело воткнул иголку. «У меня тут, если что, намечалась свиданка с обалденной дамочкой!» Алекс не стал уточнять, принадлежала ли эта обалденная дамочка к числу гномов, потому как одно дело гном-мужчина и совсем другое, даже думать не хотелось. Алекс, конечно, не сексист, во всяком случае старался, но бородатые и накачанные женщины — это не его. «Мог бы, как обычно, подлататься ветеринарке». «А как я вообще...» «Дамочка тебя привезла!» Перебил гном и взял со стола ножницы. «Я еще смотрю, паршак твой пришвартовался у моего причала. Ну, думаю, принесла нелегкая. Либо набухался опять, либо снова с каким-нибудь гениальным изобретением». «Я бы попросил...» «Я бы тебя нахрен послал! Вот, Алла, честно, если бы не эта ожившая скульптура, я бы не посмотрел, что ты кровью истекаешь, и вот-вот к чертогам предков отойдешь. Нахрен мне упала человеческую тушку вместо свиданки латать? Вставай уже, зашел тебе. С твоей регенерацией ящерицы через пару часов сможешь бегать, ну или ползать. У меня где-то стимуляторы валялись, тебе дать? Там кофеин, адреналин, тестостерон, немного наркоты и что-то для работы почек. Хрен его знает. Взял бартером у...» Гном спрыгнул со стула и направился к офису, на ходу жалуясь на судьбу, принесшую ему Алуда и лишившую возможности попытаться продлить свой род. Алекс же зажег на ладонях черномагическое пламя и развел веревки. Веревки. В память ворвались сцены недавнего прошлого. «А где...» «И оденься сперва!» — выкрикнул гном, рывшийся в своем сейфе. «Чего девушку пугать своими телесами?» Алекс посмотрел на свое избитое, покрытое гематомами, чуть исхудавшее, измятое тело. Да уж, он бывал и в лучшем, но и стоит отметить, в худшем состоянии. Адель видела его и в том, и в другом, но Броми был прав. Дом спустился со стола, чуть кривясь от боли в спине, и взял сундука, заменявшего гному тумбочку, свой запасной комплект одежды. Он порой ночевал в мастерской гнома, в квартиру на втором этаже магазина, тот его никогда не пускал, и хранил здесь во что переодеться. Ничего стилевого, правда, потому что у Броми постоянно что-то горело или взрывалось. И после того раза, когда гном решил потушить пожар, забив его дорогим костюмом Алекса, тот оставлял здесь самые простецкие шмотки. Джинсы свободного кроя, белая майка и кожаная куртка. Ну и конвера в качестве педали. «На!» Гном выложил на прилавок несколько шприцов. Алекс сразу воткнул в бедро первый, а два других убрал во внутренний карман куртки. «Какое сейчас число?» 21-е, а что?» Если Дум не ошибался в своих догадках, то у них осталось всего 10 часов, чтобы взять штурмом посольство Зимнего двора. Около суток он провел в казематах посла и примерно столько у Броми. И до дня осеннего равноденствия оставались считанные часы. Она... В лавке. Гном указал на лестницу. Я закрыл для посетителей. Вам надо было отдохнуть. Спасибо. Дом развернулся и пошел наверх. Им надо было поговорить. У потайной двери, ведущей наверх, он остановился и повернулся к гному. Они встретились взглядами. Сложно сказать, как их отношения связывали. Гном подобрал его после происшествия с Ткилс, приютил на пару вечеров, накормил. А потом как-то так все завертелось, что они постоянно подставляли друг друга, но при этом постоянно приходили на помощь. Это сложно назвать дружбой и невозможно враждой. Они просто работали вместе и... «Знаю, Алут, знаю», — закивал гном. «Жду тебя через неделю. Прошлая партия уже почти раскуплена. И постарайся принести на этот раз что-то, что не будет кричать на весь город. Смотрите, меня изобрел гениальный черный маг». Договорились. Алекс вышел за дверь, поднялся по лестнице и оказался в просторной лавке. Здесь все было обставлено так, чтобы вызвать впечатление местного артефактного магазина для рыбалки и охоты. Ножи, куртки, палатки, котелки и все с простенькими чарами и заклинаниями. Ничего из того, что фараонам захотелось бы проверить, а потенциальным грабителям прикарманить. Гном вполне толково все здесь обставил. За стойкой в дальнем углу, около кофемашины, сидела Адель. Она успела переодеться в простую тренировочную одежду. На ее шее вновь висел кулон в форме свитка. Алекс подошел и сел рядом. Она протянула кружку горячего напитка, и Дом с благодарностью принял. Отпил немного и зажмурился от удовольствия. Сколько суток он уже нормально не ел? Будучи магом, да еще и благодаря ритуалам, без пищи Дум мог протянуть куда дольше обычного смертного. Но это все равно изрядно било по организму. «Алекс, я...» Дум обнял Адель свободной рукой и прижал к себе. Так они сидели, а на стене позади тикали часы, мерными ударами выбивая ритм приближающегося равноденствия.